выбрал перед смертью, когда бился головой и плечами о ледяной потолок, а ледяная байкальская вода захлестывала мне легкие. Именно в этот момент я вдруг понял, в чем состоит мое призвание. Меня поражало одно. Как я не понял этого раньше? Это же надо! Коньки, когда летишь со скоростью ветра, с простертыми вперед руками, освоение Марса, Луны. Увлекался всем этим, бродил вокруг да около и не понимал. Ощущать свое призвание и не осмыслить его. Завтра же узнаю точно условия приема и никому ни слова, пока меня не примут. Вечером я позвонил Алёше, что иду к нему. И несмотря на протесты мамы, «Тебе надо полежать еще несколько дней», отправился в пекарню. Открыл мне Миша. Круглое лицо его сияло неописуемым блаженством. На радостях он обнял меня. «Ты что, женишься?» – догадался я. Миша не то удивился, не то обиделся. «Я же тебе еще месяц назад сказал». «А чего же ты сияешь?» Миша махнул рукой. «Тебе Алешу? Иди наверх, он у Христины. Оба тебя ждут». Я поднялся по узкой лесенке. Дверь была приоткрыта. Я стукнул разок, другой и вошел. Сказать, что я изумился, значит ничего не сказать. Я просто-напросто обалдел. По-моему, очень выразительное слово. На тахте сидели Алеша и Христина и целовались. «Если это серьезно, поздравляю!» От волнения я вдруг стал заикаться. Уж очень мне хотелось счастья для моего друга. «Вы поженитесь?» «Надо полагать, если у Алеши не обнаружится какая-нибудь первая жена». «У него нет жены!» — заверил я. «Очень рада», — серьезно сказала Христина и чмокнула Алешу в щеку. «У меня есть для вас свадебный подарок», — сообщил я поспешно. «Ой, Андрюшенька, какой?» — полюбопытствовала Христина. «Полагается сюрприз или как?» «Это все равно ведь, скажи». Пейзаж художника Никольского. После я узнал от Алеши, как Христина отказала Кириллу Дроздову. Она сделала это по возможности мягко, не ущемляя его болезненно обостренного самолюбия. «Ведь вы не любите меня, Кирилл», — сказала она ему. «Не надо спорить. Это у вас брак по рассудку. Ничего нет обидного. Я не сказала по расчету, а по рассудку. Вы рассудили, давно пора жениться. Она сибирячка, как я и хотел. Здоровая, красивая, характера спокойного, уравновешенного. Прекрасная наследственность. Будет хорошая мать для моих детей. Врач, научный работник. Будет помогать мне в работе. Лучше не подберешь. Но вы меня не любите, как любит, к примеру, Алексей Косолапов. А я просто боюсь полюбить вас. И еще, простите, по-моему, вы недобрый». Алешу-то она не боялась полюбить. И уж Алеша-то был добрый. Это говорю я, Андрей Болдырев. Свадьбу Алеши и Христины праздновали в ресторане «Байкал». Приглашенных было много. Сотрудники НИИ, медики, шоферы, всякие знакомые ребята. Христина очень приглашала моих отца и мать. Когда мама заикнулась о том, чтобы не идти, я неодобрительно покачал головой. «Зачем лишать ее этого удовольствия? Нехорошо как-то. Она и замуж-то выходит поскорее для того, чтобы Андрей Николаевич Болдырев присутствовал при том, как будут кричать горько». «В надежде, что ему и вправду станет горько», сразу поняла мама. «Тогда надо идти». Отец заметно расстроился. «Ты что, Андрюша, думаешь, она выходит замуж не любя?» Где-то я вычитал,